Водитель пренебрежительно посмотрел на Нилова и процедил сквозь зубы. «Инспектор ДПС командует подполковником». «Уважаемый товарищ подполковник», — вежливо сказал Алексей, — «сейчас вы водитель, который нарушил правила движения». «Ты смотри, грамотный!» «Не иронизируйте», — поддержал коллегу Королев. «Предъявите документы». Водитель посерьезнел и в приоткрытое окно подал удостоверение дружинника ГАИ. Нилов глянул на Нечапайку, настойчиво повторил. «Я прошу предъявить документ, разрешающий управлять автомобилем, и технический талон». Он повернулся к Николаю и шепнул ему на ухо. «Водитель нетрезвый. Надо вытащить его из салона». Королев молча кивнул головой, обошел машину, громко спросил. «Товарищ подполковник, а кто вам фару разбил?» «Что значит «разбил»?» — переспросил водитель и вышел из машины. «Вот». Николай показал небольшую трещинку на стекле. Подполковник присел на корточки и пальцем начал стирать пыль со стекла. На Николая потянуло перегаром. Поднявшись, он подал знак Нилову. Тот вновь потребовал документы. Водитель вскочил с земли, разъяренно выкрикнул. «Документы! Менты! Менты! Больше ты, наверное, и слов-то не знаешь! Смотри! Может, последний раз!» Он сунул в руки Нилова водительское удостоверение. Алексея обдало волной перегара. Он глянул на удостоверение, затем на водителя. «Василий Владимирович Губенко, я подозреваю, что вы в нетрезвом состоянии. Степень алкоголя будем устанавливать индикаторной трубкой или поедем на экспертизу в больницу». «Еще чего!» — возмутился Губенко и, оттолкнув Нилова, попытался сесть в машину. Королев схватил его за руку, завернул ее за спину. Бунтарю нацепили наручники, усадили на заднее сиденье служебной машины. «Ну, ребятки, вы дослужились!» — кричал Губенко. «Через час-два я с удовольствием, причем великим, эти побрякушки, — он показал глазами на наручники, — защелкну на ваших ручках». «Хорошо, хорошо», — соглашался с ним Королев. «Василий Владимирович», — вновь обратился Нилов к водителю, — «давайте все же выберем, трубку или больницу». Губенко ухмыльнулся, сказал с иронией. «Покурю здесь». Алексей развернул портмоне водителя. Среди рыболовного, охотничьего, спортивного и собаководческого удостоверений он увидел служебное удостоверение с серебряным оттиском «Военная прокуратура» на имя начальника отдела Василия Владимировича Губенко. Нилов сверил фотографию, раскрыл папку для оформления административного протокола. При двух свидетелях, водителях такси, которых привел к машине Королев, Алексей предложил Губенко дохнуть в индикаторную трубку. Подполковник тянул время, надеясь, что служебное удостоверение произведет впечатление на салагу сержанта, и тот отменит унизительную процедуру. Но ждать было нечего, и Губенко дунул. Маленького роста крепыш-таксист, глядя на меняющийся цвет вещества в трубке, не утерпел. «Еще один супчик спекся». Губенко тут же огрызнулся. «Рано хоронишь, козел!» Нилов извинился перед свидетелями, попросил их подписаться под протоколом и повернулся к водителю. «Итак, Василий Владимирович, напишите объяснение, почему вы в нетрезвом состоянии управляли транспортным средством. На сегодня это, пожалуй, будет все». «Не совсем так», — огрызнулся Губенко. «Мы сегодня еще встретимся». «Как сказать, Василий Владимирович?» Нилов закрыл дверцу машины, подозвал Королева. «Слушай внимательно», — полголоса сказал он. «Надо вдвоем гнать его машину на СОС. Специальная охраняемая стоянка». «Что, крутой военный?» «С крутизной легче справиться», — ответил Алексей и показал удостоверение Губенко. «Здесь крутизна, завернутая в областную военную обертку». «Солидно». Рассматривая удостоверение Губенко, согласился Королев. «Представляю, что начнется, как только он дойдет до первого телефона-автомата. Так вот, чтобы этого не случилось, поступим так». Нилов шепнул на ухо напарнику план действий. На тенистую веранду, оплетенную вьющимся виноградом, Лисичкин вышел бодрым, в хорошем настроении. Он посмотрел вглубь сада на белеющий шатер и сунул руки в широкие карманы халата, мягко ступил подошвами пушистых тапочек на асфальтовую дорожку. «Добрый вечер, Валентин Степанович!» — почти одновременно учтиво поздоровались с ним компаньоны. «Добрый, добрый!» — ответил тот, поочередно пожал протянутые руки и сказал. «Почему вас не вином угощают?» То, что был выше ростом, с аккуратно подстриженными тонкими усиками, улыбаясь, ответил. «Валентин Степанович, мы заказывали пиво, а я кушать хочу, усаживаясь». Подставленное охранником кресло, сказал Лисичкин. Подошедшая девушка поставила на стол холодные мясные закуски, хрустальные бокалы. Из оцинкованной посудины, заполненной кусочками льда, вынула бутылку сухого вина. Не спеша разлила его по бокалам. «Ну, рассказывайте». Лисичкин посмотрел на собеседников. Увидев, что оба гостя следят за симпатичной официанткой, улыбчиво заметил. «Мне кажется, что вы приехали не по делу, а соблазнять мою работницу». Мужчина в белой рубашке, нехотя отрывая взгляд от удаляющейся по дорожке девушки, также улыбаясь, попросил. «Научите, Валентин Степанович, как и где находить таких красоток?» «Их не находят», — ответил Лисичкин. «Их выписывают». «Как?» Удивленно переспросил тот. «Да-да, Вадим, я выписал ее из специальной школы, так что не очень заглядывайся, а то...» «Я так, к слову, Валентин Степанович», — начал оправдываться Вадим. «Ладно, не бей поклоны, давай выпьем». Лисичкин поднял бокал с вином. Компаньоны чокнулись бокалами, выпили. «Ну что, Сережа, че молчишь?» — глянув на второго компаньона, спросил Лисичкин. «Все нормально, шеф», — закусывая скрипотцой, ответил тот. «Что значит «нормально»?» «Это значит, как всегда, по той же схеме. Надо завязывать эту схему. Я другой раз удивляюсь, что ментура до сих пор ее не раскрутила. Надо искать что-то другое». «Да-да, шеф», — закивал головой Сергей. «Милиция не так страшна, как коммерсанты, которых мы пробросили». «Поэтому я и приехал. Предложение есть, но пока доложу о том, что уже закручено. Значит так, снят очередной офис на месяц. Компьютеры, принтеры, факсы взяты у знакомых в аренду. Договора и все необходимые печати ждут новых клиентов». «Объявление в газеты отдали?» — спросил Лисичкин. «Давно. Уже первые клиенты интересовались, как будет реализовываться товар». «Отбери тех, кто готов работать с нами без предоплаты», — распорядился Лисичкин. «Заключи с ними любые договора под любые гарантии». «Понял, Валентин Степанович. Кстати, паспорт купили у алкаша, по внешности очень похожего на меня». «Хорошо», — отложив вилку в сторону, сказал Лисичкин. «Недели две поработаешь с клиентами по-честному, чтобы расчеты прошли без задержки, чтобы партнеры доверились, чтобы поставка товаров пошла крупными партиями. А потом...» Лисичкин на секунду задумался. «Перевозим все на другой склад», — добавил Сергей. «Я его уже арендовал, и на этом нашей деятельности приходит конец». Лисичкин поперхнулся. Откашлявшись, он уставился на Сергея. «Сплюнь, дурень, что ты говоришь?» «Я ж не имел в виду», — начал оправдываться тот. «Имел, не имел, а плюй, я тебе говорю», — в приказном тоне потребовал Лисичкин. Сергей повернулся и сплюнул на траву. «А теперь стучи по дереву». Тот глянул на стол, стулья, все из пластика. «Что, не найдешь дерева, а?» Сергей виновато посмотрел на шефа. «Вот оно!» — Лисичкин постучал по своему лбу и расхохотался. Засмеялись и дружки. Неожиданно где-то в углу сада хрустнула сухая ветка. Все замолчали, прислушались. «Это ветка», — сказал Лисичкин. Собеседники промолчали, и Сергей, чтобы как-то реабилитировать себя, сказал... «Толковое предложение есть, Валентин Степанович». Лисичкин молча, не глядя на него, вилкой цеплял кусок заливного языка. «Сегодня мы, — продолжал Сергей, считая молчание шефа как знак согласия, — помогали кредиторам возвращать долги, так сказать, нашим дедовским способом. Выбивали, запугивали, угрожали. Но это ненадежно, можно попасть и под криминальный кодекс».